Урок 23. Любят ли вас деньги? «Золотой ключик все двери открывает» — латышская пословица. Один человек все никак не мог понять, что ему в жизни делать, и в конце концов обратился с просьбой к Богу. «Боже, помоги мне найти свою судьбу». Бог услышал его, призвал к себе и сказал: «Зайди в эту комнату. Там стоит множество разных крестов. Выбирай любой. Хочешь полегче, хочешь потяжелее». Человек стал присматриваться к крестам. Первый показался ему чересчур тяжелым, второй был поменьше, но тоже тяжеловат. Третий был маленьким, но каким-то неудобным, никак на спину не приладить. Все эти кресты тому человеку не приглянулись, и он их брать не захотел. Наконец он заметил в углу маленький и легкий крестик. Недолго думая, подхватил его и сказал Богу: «Вот, Боже, я свой крест выбрал». «Да, а теперь прочитай, что на нем написано». Надпись же на кресте гласила: «Нищета». Бытует такое шутливое мнение, что только поэты и женщины умеют обращаться с деньгами так, как деньги того заслуживают. Как часто вы думаете о деньгах? Сколько времени в день? В каком направлении вы о них думаете? О чем вы думаете? Что у вас просто нет денег или о том, как их заработать? А вы умеете обращаться с деньгами? Задайте себе несколько вопросов. Что вы чувствуете, когда у вас есть деньги? О чем думаете, когда у вас много денег? А что приходит в голову, когда у вас очень много денег? О чем размышляете, когда у вас мало денег? Как себя чувствуете, когда у вас денег нет вообще? Сколько вы хотите иметь денег и на что готовы их потратить? Что вы чувствуете и о чем думаете, когда покупаете что-нибудь? А какие мысли приходят в голову, когда вы что-то продаете? Что вы чувствуете, когда одалживаете у кого-либо деньги? О чем думаете, когда кому-либо даете в долг? Что вы чувствуете, когда вас кто-то обманул? А как вы себя ощущаете, когда вы кого-то обманули? Если вам удастся честно ответить на эти вопросы, вы многое узнаете о своих взаимоотношениях с деньгами. Возможно, и такое, о чем вы не подозревали до тех пор. Проводя тренинг «Любят ли вас деньги?», я диагностирую скрытые в подсознании отношения к деньгам и одновременно осуществляю коррекцию взаимосвязи между человеком и деньгами. Через этот тренинг уже прошло свыше 500 человек. Нами получены чрезвычайно интересные результаты. Многие участники тренинга наконец поняли, почему в их жизни нет денег. Многие изменили отношение к деньгам и теперь благодарят меня. Деньги хлынули в их жизнь, и они их с радостью принимают. Ведь теперь мои ученики знают законы взаимоотношения с деньгами. Чрезвычайно интересно анализировать поведение людей во время игры в деньги и особенно сопутствующих мыслей и эмоциональных реакций курсантов. Было выявлено несколько типичных моделей взаимодействия с деньгами, характерных для всех людей в целом. Действительно, люди по-разному относятся к деньгам, и деньги им отвечают тем же. Я уверен, что читателю будет интересно узнать об этом, увидев в некоторых моделях поведения людей и свою собственную манеру. Вот как проходит тренинг. Люди становятся в круг. Каждый играющий – это банкир. Каждый из играющих ставит на кон деньги, сколько пожелает. Игра состоит из нескольких этапов. Задание первого этапа – что-то продать или предложить какие-то услуги, естественно, за деньги. Задание второго этапа – попросить деньги, ничего не предлагая взамен. Задание третьего этапа – просто подарить кому-то из играющих деньги. Задание четвертого этапа – взять деньги у других, но при этом сохранить свои. Задание пятого этапа – обсуждение информации, полученной во время игры. Здесь нередко у людей бывает шок в связи с пониманием своего истинного отношения к деньгам. Этап первый. Все участники становятся в круг. Каждый игрок должен положить перед собой деньги ровно столько, насколько хочет поиграть. Здесь ограничений нет. Кто-то кладет 100 или 1000 долларов, кто-то 10 рублей. Интересно проанализировать ситуацию. Во-первых, кто сколько положил, а во-вторых, кто играет, просто чтобы играть, кто положил столько, что не жалко проиграть, а кто дал себе установку обязательно выиграть. Люди начинают продавать свои услуги или информацию, но за деньги. Кто сможет получить за них больше денег? Кто-то быстро получает деньги с других, а кто-то боится подойти к другим и что-то предложить. Уже на первом этапе ясно, кто и как может зарабатывать деньги. Этап второй. Цель этапа – попросить деньги так, чтобы не отказали. Кто-то стоит и переминается с ноги на ногу, а кто-то сразу же просит и увеличивает свой капитал. Этап третий. Здесь нужно кому-то подарить деньги. Тому, кто игроку понравился, или тому, кого просто стало жалко. И тут используются разные стратегии. Кто-то раздаривает все свои деньги, а кто-то, наоборот, сохраняет или даже получает еще. Этап четвертый. Цель – взять деньги у других. Кто-то кидается и забирает деньги у соседей, и, мало того, еще сохраняет свои. А кто-то стоит в недоумении, не только не берет деньги у соседа, но и умудряется проворонить собственные сбережения. Их расхватывают шустрые соседи. Этап пятый. Подводя итог, смотрят, у кого денег прибавилось по сравнению с началом игры, а кто потерял последнее. Подавляющее большинство играющих говорило о тренинге следующее. Все как в реальной жизни. Теперь нам понятно, почему у одних есть деньги, а у других нет. Нам ясны свои проблемы с деньгами. Сразу видно, кому деньги липнут, а кого избегают. Хочется привести несколько типичных случаев разного отношения к деньгам, разных стратегий игры.